Глава 8. Для того, чтобы попасть на другой берег Волхова, энергию Наташи тратить не пришлось. За то время, что они бегали по немецким тылам, инженерные части уже навели переправу через реку. На освобожденную сторону перебрасывались резервные части, которые до ночной акции должны были ликвидировать этот прорыв немцев. Сейчас же войска вводились посередине между полосами тотального уничтожения. Не дожидаясь рассвета, бойцы закапывались в землю. Ближе к обеду немцы прекратили попытки вырваться из западни, в которую внезапно попали. Хотя несколько отдельных групп, догадавшихся бросить все оружие, они выпустили. Все остальные попытки прорыва жестко пресекались вампирами. Скоро на дороге и всех хоть немного пригодных для этого объездах образовались заторы из техники и спящих людей. Листовки, раскиданные ночью среди войск противника, явно намекали, что следующая ночь будет для захватчиков последней. Альтернатива в виде плена была намного лучше, чем высохшие трупы, на которые немцы с самого утра натыкались. Причем происходило это не только на дороге, но и в местах расположения немецких частей. Тихол стоял под скрытым в избе, которую немцы заняли под штаб. Два высокопоставленных, судя по количеству висюлек, пожилых немца о чем-то спорили между собой. Языка он не понимал. С улицы периодически доносились восклицания и крики ужаса, когда очередной немецкий солдат или офицер падал, превратившись в мумию. «Ты не понимаешь меня, Герберт!» — уже кричал Куно Ханс фон Бот. «Мы столько войн вместе прошли! Мы всю Европу поставили на колени! И теперь я должен сдаваться этим русским из-за какого-то суеверия?» «Суеверие, уважаемый Куно, не может убивать наших солдат среди бела дня так, как это происходит сейчас!» Пожилой генерал подошел к окну, пытаясь рассмотреть через маленькое окошко происходящее на улице. «Ты слышишь эти крики, и ты знаешь, чем они вызваны. Душа еще одного немца не попадет в рай. Мы не сможем больше послужить Германии, если так умрем. Сдача в плен лучше, чем такое», — убежденно продолжил немец. «Выход есть всегда. И смерть тоже можно выбрать всегда». Второй генерал вытащил из кобуры пистолет и передернул затвор. «Я не могу поступить иначе, Герберт», — он поднес пистолет к виску. «Ты сможешь спасти оставшихся наших солдат. Позаботься о них». Генерал пехоты вермахта Куно Ханс фон Бот нажал на спуск. Тихол привычно собрал энергию жизни и вышел за вторым генералом на крыльцо. Солдаты, столпившиеся перед штабом, с надеждой смотрели на старого немца. «Мы сдаемся!» — крикнул генерал во все горло, закашлившись под конец фразы. Уже тише он добавил: «Первый армейский корпус переходит под мое временное командование в связи со смертью генерала фон Бота. Всем бросить оружие, сделать из подручных средств белые флаги. Мой приказ — передать во все подразделения. Я к связистам». Немец направился к ступенькам, ведущим с крыльца. В это время за его спиной на короткое мгновение возник силуэт крупного лысого человека в блестящем старинном доспехе. Странный человек поднял голову кверху и издал громкий переливчатый крик на очень высокой ноте. Затем он опять исчез, а подобные крики стали раздаваться из других мест этой странной деревни, стоящей на болоте, и уходить все дальше. Сергей Снед и Рона с Кроном готовились к походу в ресторан. По такому случаю девушки нарядились в привычную для них одежду. Рона надела что-то воздушное и невесомо развивающееся, правда, черного цвета. Как она добилась при этом эффекта полупрозрачности, которого на самом деле не было, оставалось загадкой. Нет, была одета в топик и штаны наподобие спортивных брюк. Сергей ограничился тоже брюками и светлой просторной рубашкой. Крон повторил его стиль одежды, но выбрал черный цвет в тон платью Роны. Что интересно, одеждой и обувью их обеспечила Наташа, а материал на это чисто случайно завалялся у Нед. Способность Дроу к манипулированию материалом поразила Сергея. Она при желании не только соединяла бесшовно нужные куски материи и кожи, но и могла менять их структуру и цвет. В его предыдущем мире Дроу такой способностью не обладали. «Это на грани иллюзии и магии жизни, потому что работать таким образом я могу только с натуральными материалами», пояснила Наташа. «Но не надейтесь, что я буду тут как швея трудиться с утра до ночи. Главное, не забывайте, это хоть частично, но все-таки иллюзия. Следите за уровнем силы жизни в одежде, иначе можете оказаться нагишом в самый неподходящий момент». Перед выходом в свет Для девушек Сергей на скорую руку изготовил золотые украшения из мелких алмазов и изумрудов в оправе из чистого модифицированного золота. «Они плохо сочетаются, треники с золотыми украшениями», заметила Недра, рассматривая в зеркале изящное колье на своей шее и серьги в ушах. «Ты, главное, никому не говори, что это тренировочные штаны. Пусть все думают, что отстали от моды», — улыбнулся Сергей. Крон любовался Роной, которая примеряла диадему с крупным топазом и мелкими камнями шпинели. Внутри камней иногда вспыхивали яркие искорки. Хотя эти камни не годились на нормальные накопители, энергии все равно аккумулировали много, так что поместить в них слабенькое плетение светляка труда не составило. Труднее было заставить этот светляк мигать случайным образом. Топаз к тому же начал после этого сам произвольно менять окраску. «Красавица!» — оглядел их Сергей. «Наташа, точно не хочешь с нами?» «Хочу, но пока Архонт не проснется, никуда не пойду», — просто ответила Дроу. «Докладывайте, Борис Михайлович», — попросил Сталин. «В результате операции, проведенной при поддержке людей Сергея и товарища Судоплатова, был устранен прорыв немецких войск севернее Новгорода. Войска противника были отрезаны от основных сил и вынуждены были сдаться. По итогу восстановлено прямое железнодорожное и автомобильное сообщение между Москвой и Ленинградом». Шапошников сделал паузу. «Численность сдавшихся и захваченных в плен пока уточняется, так же, как и количество захваченного трофейного имущества. Сдача идет по всей линии соприкосновения, и общие цифры пока называть рано. Пока точно известно, в плену оказались части 1-го и 28-го армейских корпусов вермахта. Также захвачены соединения 39-го механизированного корпуса». «Что с пленными?» – задал Сталин вопрос. «Действуете согласно утвержденному ранее плану?» «Да, товарищ Сталин. Люди Сергея проводят, как он это называет, первичную сортировку. Делят пленных на три категории опасностей. Первая категория опасности – это военные преступники, которых хоть сразу под расстрел. Вторая категория – еще на что-то надеющиеся. И третья – те, которые испытывают облегчение от того, что для них все закончено». «Зачем такое деление?» – спросил Сталин. «И почему меня раньше не поставили в известность относительно таких подробностей?» «Разрешите я отвечу, товарищ Сталин?» – спросил, поднимаясь со своего места Берия. «Мы внимательно вас слушаем, товарищ Берия». «Раньше не было уверенности в благополучном завершении операции. Все-таки мы не привыкли к такому соотношению сил. Поэтому лишние подробности вам не стали сообщать, посчитав их малозначительными». «Товарищ Берия», — Сталин замолчал, разглядывая напрягшегося Лаврентия Палыча, «давайте я буду решать, какие подробности относительно гостя являются малозначительными, а какие нет. С этой минуты вы будете докладывать мне все, что его касается». «Все», — Сталин помолчал некоторое время. «Продолжайте, товарищ Берия». «Первую категорию предполагается использовать на вредных производствах и на добыче полезных ископаемых, вредно влияющих на организм. Они так и так смертники», — продолжил доклад Берия, по-прежнему стоя на вытяжку. «Я вас понял, товарищ Берия», — кивнул Сталин. «Продолжайте». «Вторую категорию пленных использовать на строительстве в местах, из которых трудно сбежать. Крайний север, Сибирь, Дальний Восток». «Третья категория самая многочисленная. Ее планируется использовать в народном хозяйстве. Многие из пленных трудолюбивые работники. Если дать им возможность просто трудиться, то это принесет нам больше пользы, чем когда мы их загоним на вырубку леса лобзиками», как выразился Сергей. «Если они сейчас ничего не замышляют и на все согласны после сдачи в плен, то это не значит, что они не изменят своих намерений, когда отойдут от шока», заметил Сталин. «Чтобы этого не допустить, Сергей предлагает проводить проверки каждые 2 недели, используя его людей», ответил Берия. «Он вообще предлагает отбирать из них талантливую молодежь и после обучения использовать не только их руки, но и мозги». «До конца войны они все равно будут считаться военнопленными», — резюмировал Сталин. «Разрешите, товарищ Сталин», — поднялся со своего места Судоплатов. «Вам есть что добавить по данному вопросу?» «Есть. Именно я проводил основную разработку операции вместе с Сергеем и подполковником Лосевым. В ходе разговора он высказал несколько интересных мыслей на этот счет и вообще на национальный вопрос». «Интересно было бы услышать его мнение по этому поводу. И еще интереснее, почему мне об этом тоже не доложили». Последние слова Сталин говорил, опять пристально глядя на Берию. «По поводу пленных, тех, которых он отнес к третьей категории опасности, Сергей предложил со временем ассимилировать, то есть предоставить им гражданство. Но не всем поголовно, а только тем, кто этого действительно заслужит своим вкладом в развитие нашей страны. По его словам, немцы одни из немногих народов, которые легко приживаются в России и считают ее потом своей второй родиной. Главное не создавать мононациональных анклавов, не селить их вместе. Без опоры на привычную среду, которая всегда возникает в местах сосредоточения иностранцев на чужбине, им будет легче вжиться в наше общество. То же самое он предлагает делать и с другими народами. Дальше он распространяться на эту тему не стал. Сказал, что это тема для личного с вами разговора. Сталин молча достал трубку и не спеша набил ее. Время от времени он бросал взгляд на Берию. Сделав пару затяжек, Сталин сказал: «Мы думаем, товарищ Берия уже понял глубину своей ошибки и больше подобного не повторится». Лаврентий Палыч подскочил с места и уже открыл рот, но Сталин жестом его остановил. «Борис Михайлович, как вы сейчас оцениваете положение на фронте?» «Доклад про положение на остальных фронтах я вам подготовлю к вечернему заседанию», продолжил рассказывать Шапошников. «Что касается Ленинградского фронта, то там временное затишье. Мы подтягиваем резервы. Немцы находятся в состоянии, близком к панике. Исчезновение за одну ночь трех армий в болотах довело их до состояния растерянности. Специально выпущенные из котла немногочисленные немцы только добавляют неразберихи. По каналам разведки пересказывают слухи один страшнее другого». Тимошенко улыбнулся. «Как и предсказывал Сергей, ситуация начала самоподогреваться. Если кто-то не возьмет ее под жесткий контроль, то и до развала фронта недалеко». «И что посоветовал нам делать гость?» — спросил Сталин. «Вы уж меня извините, но меня не посвятили в эти малозначительные детали», — иронично закончил он, выразительно глядя на Берию. «Ничего не делать, не предпринимать никаких активных действий», — ответил Шапошников. «Меня тоже удивил такой совет, но, с другой стороны, любое наступление сейчас обернется только лишними потерями». «По его мнению, мы должны и дальше отступать?» — спокойно спросил Сталин. «Нет, по его мнению, нужно закрепиться и держать оборону, обстреливать войска, учиться воевать, подтягивать резервы, проводить ротацию войск». «Это хорошо звучит, когда воюешь на чужой территории», — задумчиво ответил Сталин. «Видимо, пришла пора мне поговорить с ним лично. Где он сейчас находится?» «В Москве», — ответил поднявшийся со своего места Судоплатов. «В ресторане. Операция «Пастух». «Надеюсь, про нее мне не забыли сообщить малозначительные детали?» — спросил Сталин, глядя на Берию. «Товарищ Сталин, по этой операции вы получили всю информацию», — ответил подскочивший Лаврентий Палыч. «Хорошо. Пригласите его ко мне после окончания операции. Сразу ознакомлюсь с ее результатом». Ресторан «Националь» был один из немногих действующих в Москве в это время. Большие окна были заложены снаружи мешками с песком, но внутри самого ресторана сохранилась уютная атмосфера. Они заняли столик на четверых. Зал был полупустым. Немногочисленные посетители оглядывались на странную компанию. Мужчин привлекали необычно одетые и красивые девушки. Женщины украдкой косились на их спутников. Подошел официант и предложил меню. Мужская часть компании выбрала мясные блюда, женская ограничилась салатами. Рона заказала кофе. Крон под неодобрительный взгляд жены заказал легкого вина. Нет, к нему присоединилась. Себе Сергей попросил сока. «Хорошо сидим», — довольно произнесла Нед через некоторое время. «Как будто и войны нет». «Еще бы музыку нормальную, а не это бряканье по клавишам», — высказался Сергей. «А ты умеешь играть?» — спросила Рона. «Из меня плохой музыкант. Очень мало практики. Все как-то некогда. То государство с нуля строю, то мир спасаю», — развел руками Сергей. «Сходить выгнать эту пианистку, что ли?» — задумчиво произнесла Нед. «Поздно», — тихонько произнесла Рона. «К нам идут». Она перешла на язык вампиров. «Внимание направлено в основном на Сергея. Неудовольствие, презрение, недоверие. Мерзкий тип, в общем». «Лишь бы богатым был, нам от него больше ничего не нужно», — ответил Сергей. К ним подошел слащаво улыбающийся мужчина в деловом костюме. «Мне нужен Сергей. У нас назначена с ним встреча», — произнес он практически без акцента. «Я Сергей. А ты кто?» «Мистер Джонсон. Вас должны были предупредить обо мне». «Врет», — «Он не Джонсон», — прокомментировала Рона. «Прекрасно», — ответил Сергей. «И чего ты от меня хочешь?» «Я для начала хочу убедиться, что вы и есть тот самый Сергей, который мне нужен. Маг или волшебник, если хотите. Мне нужно какое-то подтверждение этого щекотливого момента», — слащаво улыбаясь, ответил мужчина. «То есть ты хочешь сказать, что моего слова недостаточно?» «Извините, но нет». «Сам напросился», — вернул ему улыбку Сергей. Энергетической плетью он подхватил мужика за горло и приподнял над полом. Второй плетью он стал срывать с него одежду, пока не оголил до пояса. «Ну и как этому наглосаксу что-то демонстрировать, когда на нем ни одной раны нет?» Сергей покрутил дергающуюся тушку в воздухе. «Нет, он про тебя похабно думал». «Насколько похабно?» — спросила девушка, легкими движениями материализуя 5 ножей вокруг руки. «Не знаю», — пожал Сергей плечами. «Урона уточни». «Да ладно», — махнула рукой девушка, отправляя кинжалы в короткий полет. «Я тебе верю». «Нет», — призвала оружие обратно и убрала его. «Вот теперь нормально», — удовлетворенно заметил Сергей. «Дырки есть». Он аккуратно поставил иностранца на пол. Тот пытался руками прикрыть раны на теле и тихонько поскуливал. «Так тебя лечить или ты мне на слово веришь?» — спросил он страдальца. «Да, то есть нет». Мужчина упал на колени и заплакал. «Я вам верю, лечите». «Какой интересный эффект, однако», — картинно поднял палец вверх Сергей. «Дырки в теле, а просветление в мозгах происходит». Бросив несколько малых исцелений, он вылечил англичанина и сказал напоследок: «Иди, клоун, веди Джонсона».